Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 22 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. Репортаж с пресс-конференции министра градостроительства Арцаха. Материал из Миноборнауки и спорта республики. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной первого секретаря Коммунистической партии Арцаха Гранта Мелкумяна. В телеграмме говорится: «С глубоким прискорбием узнал о смерти известного общественно-политического деятеля, первого секретаря Коммунистической партии Арцаха Гранта Артемовича Мелкумяна. Грант Мелкумян внес большой вклад в дело становления и усиления нашей независимой государственности, развития и укрепления парламентаризма и плюрализма в Арцахе. Занимая разные ответственные должности, он проявил себя как компетентный и порядочный человек. От имени народа, власти Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости и крепости духа», говорится в соболезновательной телеграмме президента НКР. Оперативная сводка Минобороны Республики. В период с 14 по 20 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают с уверенностью выполнять поставленную боевую задачу, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что Азербайджан сбросил по армянским позициям кустарную взрывчатку с беспилотного летательного аппарата. 20 января на линии соприкосновения противник применил еще один ударный беспилотный летательный аппарат, на этот раз использовав вместо мины гранату, закрепленную внутри обычной стеклянной чашки. Военное ведомство Карабаха считает смехотворным то, что страна, постоянно громогласно заявляющая о бюджете в 4 миллиарда долларов, в 21 веке используют военно-технические средства кустарного производства, которые еще в 20 веке использовали афганские маджахеды, а потом террористы ИГИЛ. В Министерстве образования, науки и спорта НКР подписан меморандум с Ассоциацией предприятий информационных технологий Армении. Начало сотрудничеству было положено в 2015 году. Министр оборнауки Нарина Агабалян отметила важность внедрения инженерных лабораторий «Армат» в учебных заведениях Арцаха. «Сегодня трудно переоценить роль информационных технологий в нашей жизни. Без этого никакая страна не может отметить свое развитие. Следует укрепить в обучении основы информационных технологий». Руководитель Ассоциации предприятий информационных технологий Армении Карен Вартанян убежден, что если все, что записано в меморандуме, будет притворено в жизнь, то победа недалека. Наши дети не должны подпасть под влияние извне, которое они ощущают посредством сериалов других медиа. Мы должны участвовать в их развитии, в недопущении деградации, и инженерные лаборатории «Армат» являются прекрасным инструментом для этого. Добавим, что в селе Норшен Мартунинского района уже при спонсорстве Base Metals открыта инженерная лаборатория. Сегодня итоговую по 2017 году пресс-конференцию провел министр градостроительства НКР Карен Шахраманян. Он назвал 2017 для сферы удачным по всем параметрам. Если в начале года было предусмотрено 11 миллиардов 700 миллионов драмов, то к концу года расходная сумма составила свыше 16 миллиардов драмов. Более 4 миллиардов накопилось за счет экономии бюджетных средств, а также иных источников. 2017 թվականը մեզ շինարարների համար եղել է շատ հաջող տարի, բոլոր առումներով լրացուցիչ ֆինանսավորվեց 4 միլիարդ 224 միլիոն դրամ։ Նշեմ, որ դա իրականացվել է պետական բյուջեից տնտեսված միջոցների եւ այլ փոխարու միջոցների հաշվին։ Министр представил проделанные работы по сферам, в частности жилье свыше 2 миллиардов драмов, образование свыше 1 миллиарда, восстановительные работы в селе Талиш Мартакерского района полностью производятся за счет Всеармянского фонда Армения. Уже сданы в эксплуатацию 17 жилых домов, из коих один заселен. Еще 10 находятся в стадии строительства. Реконструирован общинный центр, дом торжеств. Продолжается строительство новых зданий, детского сада и школы. Благоустроена центральная улица. В сентябре все указанные объекты будут сданы, и население может спокойно вернуться в родное село, сказал министр. На наш вопрос, бывают ли встречи с руководителями строительных организаций и какие вопросы поднимаются на них, министр сказал. Не то, что часто. Я часто бываю на объектах. Потому что на месте увидеть своими глазами, это проще, это намного плодотворно. Там возникают вопросы, которые непосредственно должны дать ответ, решать вопросы на месте. Ну, наиболее часто бывают проблемы. Ну, например, проектировщик проектировал здание. Ну, мы не можем каждый проект полностью изучить, а потом сказать, что начинаем строительство. У нас есть экспертиза. Они проверяют конструктивные нормы, соответствует нормам проект или нет. И смету проверяют, так это можно построить или не так. А это уже во время строительства уже мы изучаем, мы смотрим. И часто бывает, что мы меняем планировку. Я всегда у рабочих и мастеров спрашиваю, они получают зарплаты. Бывают и исключения, что бывает компания, что 2-3 месяца не оплачивают. Но в основном все наши подрядные организации вовремя оплачивают зарплату. Какой из проектов принес Карену Шахраманяну как специалисту удовлетворение? Был наш следующий вопрос. Например, я получил удовлетворение от здания онкологической больницы. Внутренний интерьер и само здание, архитектурные решения, оно соответствует нашей армянской архитектуре и благоустройству всего комплекса. В конце пресс-конференции в неформальной обстановке Карен Шахраманян поздравил журналистов с наступившим Новым годом, пожелав успехов в работе и жизни. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Уже второй год, как выпускные экзамены в 12 классах проходят в 2 этапа. В первом полугодии, декабре месяце, учащиеся сдают экзамены по тем предметам, по которым нет единого экзамена. Они дальше эти предметы изучать не будут. У них будет больше возможностей во втором полугодии акцентировать внимание на тех предметах, по которым сдают единый экзамен. О результатах экзаменов декабря месяца и о том, оправдывает ли этот подход, мы поговорили с директором Центра оценки тестирования Юрием Карамяном. В декабре месяце первый этап прошел, были зарегистрированы около 500 выпускников по разным предметам. Максимальное количество предметов было по истории Армении 370 человек по математике и 181 выпускник по армянскому языку и литературе. Результаты каковы? Результаты в основном положительные. Здесь те выпускники, которые не будут сдавать единые экзамены, которые имеют уже годовые оценки после первого полугодия и не будут изучать данные предметы во втором полугодии. Это положительная, в принципе, тенденция, чтобы выпускники школ были нацелены на изучение тех предметов, которые им будут необходимы. Юрий Карамян выступил с предложением о некоторых изменениях в сфере образования. А предложение с моей стороны было в Армении, чтобы после 9 классов уже была бы специализация. Если идут профтехучилище, одно, среднее учебное заведение уже будет идти другое, а для высших учебных заведений уже будет старшая школа. Старшая школа будет только для того, чтобы готовить для поступления. Основные предметы в старшей школе, по словам Карамяна, должны быть следующими. Начальная военная подготовка, физкультура тоже должна быть. Армянский язык и литература обязательно должна быть. Математика, языки обязательно должны быть. Но количество предметов пусть дойдет до где-то 7-8. Максимальное количество предметов. В основном поддерживать эти предложения в Армении. В законе о высшем образовании уже намечается, что в 2019 году по армянскому литературе обязательно будет для всех единый экзамен. Математика намечается уже в 2020 году. Планируется. Если гуманитарий, зачем математика? Значит, развивать логику, развивать ум. На 9 лет не развивать логику. Для поступления, чтобы он стал специалистом, у него должно быть мышление развито, независимо от специальности. Для тех специальностей, где необходима математика, будет повышенный балл. Но здесь важно, чтобы все могли логически мыслить. Реформа в сфере образования продолжается. Идут обсуждения, ожидаются нововведения. И о погоде. Во вторник, 23 января, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут плюс 1,4 ночью, днем 10-13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.